Глава 18. Я рассматривал телефон с треснутым дисплеем и пытался понять, что же здесь не так. Перерыл все внутренности мобильного, залез в каждую папку, но везде было пусто, сброшено до базовых настроек. И при этом Злата забыла его в такси, водила которого ответил на звонок и за щедрое вознаграждение доставил трубку прямо в руки. Мне одному это все кажется подозрительным. Стоило произнести ее имя, Злата, про себя, как мой зверь потребовал выхода. Когти надавили на кожу изнутри, а одежда предупреждающе затрещала по швам. «Влад, начинай расслабляться. У тебя такой вид, будто взвалил на плечи все мировые проблемы. Пара твоя увидит, убежит. Тебе даже медведя показывать не придется для этого». Рома беззаботно закинул руки на спинку дивана и подозвал официантку. «Еще малинового чая, пожалуйста, с мятой, и побольше». Мы сидели в ресторанчике напротив берлоги, за столиком с видом на наш вход. Утреннее меню здесь славилось мясными блюдами, а не веганскими похлебками. И в ожидании моей судьбоносной встречи мы успели не только набить животы, но и узнать от Федора о том, что у Златы были проблемы с телефоном. Злата. Опять от одного имени медведь взбунтовался. Но надо привыкать. Боюсь, человечка не скоро подпустит меня к себе. Теперь самообладание — мое все. Чую неладное. От первого номера еще понимаю, почему избавилась. Нас перепугалась. Но чем новый не угодил? Когда уже везде в сети засветило. И трубка эта старая давно не использовалась, динамик пылью забит. Меня не покидает чувство, будто в такси телефон оказался не случайно. «Может, чувствует, что ты на нее лапу положил? Инстинкт самосохранения работает?» Рома кивнул официантке, широко улыбнувшись, и та растаяла, задержалась у столика, поглядывая на друга, но тот уже потерял к девушке интерес, и та вскоре сдалась. «Я не такой страшный!» Я сравнил реакцию официантки на меня и на Ромика и признал, что в словах друга была доля правды. На меня девушка поглядывала из-под тишка, но в открытую смотреть не смела. Как только встречалась глазами, тут же отводила взгляд в сторону или вниз и съеживалась, стараясь стать меньше и незаметнее. «Для медведицы, да, а для человечки? Посмотри, один твой взгляд на официантку, и она уже мечется за барной стойкой от паники». «Почему?» Мне было важно разобраться в причине. «Не хочу, чтобы моя пара так же металась от одного моего вида». «Аура у тебя давящая, и взгляд тяжелый». Рома показал глазами на официантку, что несла нам на подносе горячий чайник. «Вот улыбнись ей!» Что я и сделал. Чайник на подносе начал стремительно крениться в бок, потому что девушка округлила глаза и замедлила шаг, тяжело сглотнула и совсем остановилась. «Это оскал, Влад, а не улыбка!» Рома помог девушке не уронить чайник и сам поставил его на стол, наполняя одну из чашек. «Пей, мятка расслабляет!» «Мята!» – я фыркнул. «Знаешь же, как она на нас влияет, а подсовываешь!» «Ба, ты что, серьезно сегодня на что-то рассчитываешь? Я не ослышался!» Рома протер глаза, изобразил, что прочищает мизинцем уши, а потом сказал. «Ты все путаешь. Это для оборотня слова «истинная пара» не нужно объяснять. С медведицей у тебя бы уже через час-другой все сложилось шито-крыто, но не с человечкой». «Ты будто меня на проигрыш настраиваешь». Слова друга не хотелось даже слышать, но они были той горькой правдой, что так нужна. Все настройки надо сбрасывать, как в том телефоне, помнить о разнице и изменить свой подход. Схема «пришел, увидел, заявил права» здесь явно не подойдет. «Я только настраиваю на реальность, которая скоро даст тебе тапком по лицу, вот увидишь. И хочу, чтобы это не выбило тебя из колеи. Ты глава клана». Рома не давал забыть об обязанностях, как-никак правая рука. «Это обычный оборотень мог уйти в личную жизнь с головой. А тут даже предлог обретения и покорения истинной пары не прокатит. Книга клана важнее всего». «Я прекрасно это помню. И про пропажу книги тоже». Я убрал телефон в карман джинс. «Тогда настраивайся на долгое завоевание. И смотри на это с другой стороны. Займешься поисками пропажи». Рома опять напомнил мне об обязанностях, и я скривился. Впервые был не рад той ответственности, что всегда нес с гордостью и удовольствием. «Долгое — это пару дней? Как бы я хотел отделаться малой кровью, Мне казалось, что чем дольше я не заполучу пару, тем сильнее будет скручивать жгутами необходимость, жуткая потребность. А что случится, когда Злата будет рядом? Мне придется держать себя в руках и послать лесом все те приемчики, что так любят оборотницы. Не дотронуться, не прижать, не распластать под собой. Рома с упреком посмотрел на меня. «Долгое! Действительно долгое! Мой друг – король Обламинго. Может, моя пара примет меня сразу?» После всех предупреждений в сказанное не верилось даже самому. Особенно если вспомнить ее звенящий крик ужаса в той квартире. «Конечно, она просто обязана обрадоваться пожизненной связи с человеком, который периодически обращается в медведя со всеми вытекающими, прямо как героиня фильма. Ага, и не мечтай, это только по телеку женщины бредят о романе со сверхами, а в реале с криками бегут прочь, едва такого завидят». «Моя...» Тут я запнулся. Из припарковавшегося у берлоги Майбаха выпорхнула Злата собственной персоной. Для этого ей услужливо предложил руку мужик, при виде которого сосуды в глазах стали лопаться от напряжения.